Десятое. В октябре 1938 года, после подписания Мюнхенского соглашения, Толкин нацарапал на листке бумаги: «Кольцо Бильбо оказалось единственным кольцом власти. Все остальные вернулись в Мордор, но это было потеряно». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 295. Перевод скорректирован по английскому изданию. Конец примечания. Тогда же Толкин поменял имя Бинго на Фродо. «Мрачная безысходность нынешних дней отразилась и на моей книге», — писал он Анвину. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 13 октября 1938 года. Письма. Письмо 34. Конец примечания. И несколько позже, в письме редактору, от 2 февраля 1939 года. Все же «Властелин колец» продвинулся до главы 12. В рукописи уже свыше 300 страниц, размером с обычный лист, и все они исписаны весьма убористо. Для завершения истории в нынешнем ее виде, наверное, потребуется еще страниц 200. Примечание. Письмо Ферту. 2 февраля 1939 года. Письма. Письмо 34. Конец примечания. Указывая количество страниц, Толкин серьезно ошибся. В дальнейшем их потребовалось гораздо больше. И явственный отсвет Сильмариллиона все заметнее падал на эти страницы.